Спелестологи. Денис проснулся мгновенно, испытав живое и очень яркое ощущение внезапного падения. Вздрогнув всем телом, он распахнул глаза во всю свою ширь и настороженно прислушался к окружающей его тишине, лишь отчетливо услышав, как на соседней лавке мирно посапывает его друг. Немного успокоившись, Денис сладко зевнул, осторожно потянулся, хрустнув позвонками шеи и суставами рук. Лишь после этого он наконец понял, что окружающая обстановка несколько изменилась относительно той, в которой он ложился отдохнуть. Обширная комната, выполняющая роль летнего сада, оказалась погружена в сумеречную темноту. Вокруг царили тишина и полумрак, в котором единственными источниками света, разгоняющими непроглядную тьму, были маломощные небольшие светильники, стоящие на блестящих металлических ножках, разных по высоте и художественному исполнению. Денису вдруг стало жутко страшно. Он внутренне сжался и попытался встать с парковой скамьи, стараясь не произвести даже малейшего шума. Однако, непонятно каким образом, его помповое ружье шмякнулось о бетонное покрытие пола, породив неожиданно сильный всплеск металлического грохота и шума. От неожиданности Денис вздрогнул, да так и замер, оставаясь стоять в смешной и неудобной позе. Его взгляд заметался по темным углам близлежащего пространства, а обостренный слух уловил отдаленное эхо, отозвавшееся на случайное падение, известившее о себе из какого-то длинного тоннеля. Еще чуть-чуть, и его сердце готово было остановиться от страха. Саша продолжал спокойно спать, не подозревая о переживаниях своего друга. Сладко причмокнув, он наконец-то вздохнул полной грудью и, перевернувшись на другой бок, открыл глаза. Какое-то время Александр всматривался в пространство перед собой и вдруг попытался быстро встать, очевидно позабыв о своем недавнем ранении, но, заскрипев зубами, был вынужден вернуться в исходное положение. В глазах забегали разноцветные светящиеся зайчики, а к горлу подкатил нечаянный тошнотворный ком. «Ой-ой-ой! Денис!» Почему-то, испытав неимоверное облегчение, Денис поле подскочил к товарищу. «Я здесь, Санечек!» «Как-то вот именно сейчас вдруг заболело гораздо сильнее, чем болело раньше. Ух!» Саша перевел дух, пытаясь заглушить тошноту. «Посмотри, что у меня там?» На осмотр ранения ушло несколько минут. Денис выключил фонарик и помог другу надеть штаны. «Сделать перевязку пока нечем, да, наверное, и незачем. Кровотечение было сильным, но сейчас дырка плотно закупорена свернувшейся кровью. Нагноения нет, только чуток сукровица сочится. Однако имеется обширный синяк вокруг раны». «Ой, как же мне плохо!» «А как именно тебе плохо?» «Ох, тошнит, и голова кружится. Или наоборот. Ладно, хрен с ним. Помоги мне встать». Около 20 минут Александр привыкал к вертикальному положению, пережидая тошноту, головокружение и общую слабость. Затем он осторожно осмотрелся. «Чё-то я не пойму. Кажись, с освещением проблема. В летнем саду наступила ночь. Дениска, а попробуй-ка выдернуть пару светильников. Полагаю, они работают на аккумуляторах. Если это так, то мы можем понести их перед собой, будто факелы. Думаешь, ярким светом нас уже баловать не будут? Кто знает. Поживем, увидим. Странно все это». Прихрамывая на раненую ногу, держа в правой руке пистолет, в другой — светильник, Саша медленно и осторожно продвигался по темному коридору. «Ничего-ничего. Вот расхожусь, и все будет нормально», — невесело думал он, все сильнее припадая на больную ногу. «Здесь помочь некому. Значит, раскисать не к чему. Соберись. Держи себя в руках, иначе кранты». Денис невесело вздохнул. «Жуть какая. Все кругом единообразно и одинаково, будто по кругу ходим. Кажется, мы уже в который раз идем по одному и тому же коридору». «Нет, дружище. Это только кажется. Заметь, мы не просто так блукаем. Мы идем строго по указателям». Александр дернул за ручку очередной двери, и та легко приоткрылась. «Не вижу разницы». Зазевавшись, Денис чуть не уткнулся в спину товарища. Полуобернувшись, Саша поднес светильник к двери, показывая спутнику открывшуюся щель. «Опа!» «Ого! Все были наглухо закрыты, а это вдруг оказалось открытой». «Ну что, посмотрим?» Денис тихо прошептал. «Давай!» Открывшееся помещение было похоже на квартиру с улучшенной планировкой в дорогом высотном доме. Денис чуть отвел руку в сторону и щелкнул выключателем, но зажегся лишь аварийный тусклый свет. Ребята осмотрелись. Большие просторные комнаты, высокие потолки. В гостиной на стене висел внушительных размеров плазменный экран. На письменном столе ультратонкий прозрачный ноутбук. Денис облизнул губы и легонько тронул своего товарища за плечо. «Саня, ты осмотрись тут, а я пока с техникой повожусь. Кажись, к ноутбуку сетевой кабель подключен». «Добро. Только ты сильно не увлекайся, контролируй обстановку. А то увидел игрушечку, так аж морда затряслась». «Ого!» Будто улыбнувшись старому другу, Денис подошел к столу и осторожно положил руку на крышку компьютера. Осмотр смежных помещений занял несколько минут, и в очередной раз, переступая порог гостиной, Александр восхищенно произнес: «Не хата, а царские хоромы! Мебель не из дешевых вариантов. Плитка в ванной, итальянская. На кухне газовая плита. Правда, холодильник пустой. Большой, но пустой. Всего 3 тетрапака. Один с соком, а остальные с ряженкой, уже давно просроченные». Денис перестал стучать по клавиатуре и, оторвав свой взгляд от монитора, чуть повернувшись, скосил глаза в сторону своего товарища. «Вроде бы у меня кое-что получается, но...» Он виновато улыбнулся. «Мне понадобится еще какое-то время. Ты не торопись, осмотрись пока получше. Или просто отдохни». Саша пожал плечами. «Как скажешь». И молча вышел из гостиной, похромав в сторону просторной спальни.